Платонов сел в глубокое мягкое кресло и закрыл глаза. Он слушал шаги Лены и пытался по ним представить себе, что она в данный момент делает. Из комнаты в кухню, остановилась, хлопнула дверцей холодильника, чиркнула спичкой. Чуть слышно что-то звякнуло. Он безошибочно определил, что Лена достала из холодильника кастрюлю и поставила ее на огонь, потом сняла крышку и на всякий случай проверила содержимое. У нее было 6 совершенно одинаковых маленьких кастрюль, красных в белый горошек, которые ей ужасно нравились, поэтому Лена складывала в них все, что только возможно. Несколько раз поначалу случалось, что она ставила на огонь вынутую из холодильника кастрюлю с супом, а через несколько минут оказывалось, что вместо супа греется квашеная капуста. Теперь Лена всегда проверяла кастрюли, но почему-то не сразу, а после того, как поставит их на огонь. Логику ее действий Платонов понять не мог, но считал эту странность несущественной. Скрипнула дверца духовки, что-то громыхнуло, Лена достала сковороду. Снова дверца холодильника, звяканье приборов в резко открытом выдвижном ящике рабочего стола, потом многообещающее шипение. Платонов понял, что из холодильника достали масло, а из ящика нож, и сейчас Лена пожарит ему какое-нибудь необыкновенно вкусное мясо. Он с закрытыми глазами представлял себе ее пухленькую фигурку в свободном свитере, снующую от плиты к столу, ее сосредоточенно наморщенный носик, длинные темно-шоколадные волосы, перехваченные простенькой ленточкой. Слух у Платонова был превосходный, и такого рода подслушивание доставляло ему огромное удовольствие, потому что заставляло работать и логическое мышление, и память, и фантазию. Прислушиваясь к доносящимся из кухни звукам, он почувствовал, что его немного отпустило. Боль от мысли о смерти Тарасова была по-прежнему сильной, но ощущение безысходности притупилось. После ужина Лена свернулась калачиком на полу, положив голову Платонову на колени. — Я же вижу, у тебя неприятности, — тихонько произнесла она. — Почему ты мне никогда ничего не рассказываешь? Ты по-прежнему считаешь меня ребенком, да? — Не в этом дело, Аленушка, — ласково ответил он, пропуская сквозь пальцы ее длинные шелковистые волосы. — Просто тебе незачем это знать. — Но почему? — Мы с тобой 1000 раз это обсуждали, — терпеливо сказал Дмитрий. — Я работаю в главном управлении по борьбе с организованной преступностью. Ты представляешь себе, что такое организованная преступность? — Книжки читаешь? — И газеты тоже, — усмехнулась Лена. — Ты меня стращать собрался? — Собрался, — подтвердил он. И не стращать, а объяснять, что это на самом деле все очень непросто и очень опасно, а у тебя вообще положение сложное вдвойне. О наших с тобой отношениях знает, по-моему, вся Москва, за исключением моей жены. Стало быть, захотев оказать на меня воздействие, в первую очередь схватятся за тебя. А у тебя, помимо меня, дурака никчемного, еще и брат любимый, который тоже работает не абы где, а в главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями. Соответственно, если он кому-то понадобится, то опять-таки возьмутся за тебя. Ты живешь одна. Справиться с тобой проще пареной репы. Логики не вижу. Допустим, ты меня убедил, что моя жизнь в опасности, но это никак не объясняет твоего нежелания делиться со мной своими неприятностями. Но ты согласна, что благодаря Сергею и мне над тобой висит постоянная угроза? Допустим. Так не пойдет. Согласна или нет? Ну, согласна. А теперь подумай вот над чем. Если над тобой, человеком вполне мирным и занимающимся музыкой, висит постоянная опасность, то в какой обстановке существуем мы с твоим братом? Мы 24 часа в сутки ходим по лезвию бритвы и, добираясь поздно вечером домой, тихонько благодарим судьбу за еще один прожитый день. Но мы с Серегой мужики сильные, опытные, битые. Мы свои силы оцениваем реально и опасность не преуменьшаем, но и не преувеличиваем. А если мы с ним будем про все свои проблемы докладывать тебе, то представь, во что превратится твоя жизнь. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не очень. Тогда маленький пример. Мама ведет ребенка удалять зуб. «Я совсем не боюсь», — говорит ей малыш. «Это ж, наверное, не больно». А мама идет ни жива, ни мертва. И хотя ей в детстве тоже удаляли молочные зубки, и она прекрасно помнит, что это абсолютно не больно, ей кажется, что ее малыш садится не в зубоврачебное кресло, а прямо на электрический стул. Ей кажется, что ему причинят непереносимые страдания. Короче, маме эта процедура стоит в 100 раз больше здоровья и нервных клеток, чем ребенку. Теперь понятно?